Глава 33. Такси спустилось на улице Монтень и высадило Ники и Себастьяна у моста Альма. Уже наступила ночь, но холодно не было. После квартала Барбес и Северного вокзала Себастьян испытывал настоящее наслаждение, очутившись в узнаваемом, куда более спокойном Париже, с набережными Сены и светящейся Эйфелевой башней. Пешком они добрались до пристани на правом берегу Сены, любуясь мостом инвалидов впереди. Затененный раскидистыми каштанами, порт де ля Конферанс служил прибежищем для речных судов всех видов, принадлежащих компании Парижского речного пароходства. Небольшие пароходики у первых причалов на их пути выгружали толпы туристов, которых собирали гиды и вели к автобусам. Они быстро миновали эти причалы и направились к тем, где стояли пароходы-рестораны. «Думаю, этот наш», — предположила Ники, указывая на большой, сияющий стеклами пароход с двумя палубами. Они подошли к причалу, где стоял адмирал, назвали свои имена администраторша, та сказала им «добро пожаловать» и пожелала приятного вечера, снабдив глянцевым буклетом. «Катер отплывает», — сообщила она, провожая их к столику. На закрытой палубе, защищенной с обеих сторон сияющими стеклами, разместилось около сотни маленьких столиков. Атмосфера была создана самая, что ни на есть, романтичная. Приглушенный свет, мерцающий потолок, темный пол, на столиках между приборами трепещущие огоньки свечей, прикрытых стеклянными колпачками. Все рассчитано на интимность, сближение, даже стулья стоят рядом, принуждая пару сидеть как можно ближе. Усевшись у огромного окна и оказавшись так близко друг от друга, Ники и Себастьян невольно смутились. Себастьян опустил глаза и принялся изучать меню, которое обещало оригинальные блюда с тонким вкусом, замечательно приготовленные нашим поваром из свежайших продуктов. Как же! Как же! «Добро пожаловать, мадам, мсье!» — поприветствовала их официантка со сногсшибательной африканской прической, прикрытой легким фулером. Она достала из ведерка со льдом бутылку «Кларета де Ди» и налила им по бокалу игристого вина, а затем приготовилась принять заказ. Себастьян небрежно отодвинул меню. Он находил их положение дурацким и смехотворным. Ники из вежливости взяла на себя труд отнестись к меню более внимательно и сделала заказ за двоих. Официантка занесла их заказ в свою электронную записную книжку и пожелала им хорошего вечера. Катер был полон. Много было американцев, азиатов и французов, приехавших из провинции. Одни совершенно очевидно проводили в Париже медовый месяц, другие праздновали юбилеи, свадеб, и все были рады оказаться здесь. Перед столиком Ники и Себастьяна сидели бостонцы, супружеская пара с двумя детьми. Они вчетвером смеялись и шутили, им было хорошо и весело. Позади сидели японцы, шепча друг другу какие-то нежности на ушко. «Умираю, хочу пить», — проговорила Ники и залпом выпила вино, кипящее пузырьками, и сразу же налила себе еще один бокал. «Не шампанское, но очень приятное». Мотор зарокотал громче. Завибрировали грибные винты. С реки поплыл легкий запах мазута, и пароход покинул мост Альма, сопровождаемый облаком чаек. Ники приблизила лицо к стеклу. В это вечернее время на Сене чего только не увидишь. Большие плоские баржи плавно скользили по глади воды, мчались в облаках пены катера «Зодиаки», то ли речная полиция, то ли пожарные. Перед парком Трокадеро пароход миновал небольшие пристани, прятавшиеся в тени платанов и тополей. Кое-кто из пассажиров, ужинавших на палубе их парохода, поднимал бокалы, приветствуя туристов на речных трамвайчиках, и те отвечали им дружескими кивками. «Мадам, мсье, вам принесли заказанные закуски. салат, гусиную печенку, по-ландски, с инжирным вареньем, по-провансальски. Себастьян, который поначалу отнесся к еде с полным пренебрежением, в один миг проглотил гусиный паштет. У него маковой росинки во рту не было после той отвратительной сырой рыбы в маринаде, которую он съел в кафе напротив лицея Джереми. Ники от него не отставала. Ничего, что тосты остыли, а порция салата оказалась крошечной. Она расправилась с ними в один миг, стараясь утихомирить злобных фурий, которые проснулись у нее в желудке, и также быстро расправилась с бокалом бордо. «Не пей слишком много», — забеспокоился Себастьян, заметив, что Ники пьет уже четвертый бокал. «Не будь прежним скучным занудой. Осмелюсь напомнить, что мы с тобой ищем сына, и нам желательно разгадать заданную нам загадку». Ники, вздохнув, возвела глаза к небу, но тут же полезла в сумку и достала ключ, который они нашли в камере хранения. Они вертели его так и сяк, рассматривая со всех сторон, но не нашли ничего выдающегося. Разве что на головке выгравирована надпись «Абус Секьюрити». Вот и все. Единственная крайне скудная зацепка, которой они располагали. Себастьян тяжело вздохнул. Его до крайности утомили эти дурацкие игры. Они держали его в постоянном напряжении, не давали опомниться, прийти в себя и что-то сообразить. За последние несколько часов он стал параноиком. Смотрит на каждого официанта, каждого пассажира, как на возможного преступника. Все ему кажется подозрительным. «Сейчас проведем расследование», — решила Ники, доставая телефон. У Себастьяна-то телефона больше не было, его у него отняли. Но у Ники мобильник был в целости и сохранности. Она включила в интернете поиск и набрала в гугле «Абус Секьюрити». Все первые ссылки отправили ее на один и тот же сайт. Выяснилось, что «Абус» — это немецкая фирма, специализирующаяся на изготовлении предметов, обеспечивающих безопасность, особо надежных замков, систем видеонаблюдения и тому подобного. Но какое отношение имел ключ к ужину на пароходе? «Улыбайтесь! Вас фотографируют!» «Улыбнитесь перед камерой! Улыбнитесь перед камерой!» И еще по-японски. Фотограф той же пароходной компании обходил столы с фотоаппаратом, сохраняя для вечности счастливые пары. Себастьян наотрез отказался фотографироваться, но полиглот папарацци настаивал. «Вы такая красивая пара!» Себастьян вздохнул и, чтобы избежать дальнейших препирательств, сдался. С вымученной улыбкой приготовился фотографироваться рядом с бывшей женой. «Чиз!» — скомандовал фотограф. «Пошел ты куда подальше», — в сердцах подумал Себастьян. «Спасибо, скоро вернусь», — пообещал фотограф, в то время как официантка убирала тарелки. На ночном небе высветилась металлическая колоннада воздушного метро «Бирхакейм». Атмосфера потихонечку раскрепощалась. Рядом с массивной деревянной стойкой, занимавшей центр нижней палубы, на небольшом возвышении сидели скрипач с пианистом, а клон Майкла Бубле исполнял неизменные «Опавшие листья», «Заставь меня долететь до луны», шлягер 50-х в исполнении Фрэнка Синатры и Каунта Бейси. «Хорошая жизнь», хит Тони Беннета 1963 года, «Мой любимый» из Сен-Жана. Туристы потихоньку подпевали, а адмирал огибал тем временем «Лебединый остров». Небольшой экран на каждом столике исполнял обязанности видеогида, сообщая исторические сведения и анекдоты о каждом памятнике, мимо которого проплывал катер. Ники поколдовала с клавишами, и текст пошел на английском. На Лебедином острове находится копия знаменитой Нью-Йоркской статуи Свободы. Она в 4 раза меньше своей кузины. Статуя смотрит в сторону Соединенных Штатов и символизирует франко-американскую дружбу. Доплыв до конца искусственного острова, катер на несколько минут остановился, позволяя пассажирам сфотографировать открывшийся вид, а потом развернулся и поплыл обратно уже вдоль левого берега. Себастьян налил себе бокал вина. «Это, конечно, не Грюэл-Ларос, но все-таки очень неплохое», — сообщил он Нике. Замечание ее позабавило, и она улыбнулась. Вопреки собственному желанию, Себастьян мало-помалу поддался по-детски радостной атмосфере и красоте проплывающих мимо пейзажей. Катер тихо скользил мимо причалов Сюфрен и Бурдоне. Их 2 арки, скрещиваясь, образовали отражающиеся в воде 2 круга. Эспланада для прогулок тянулась до самой Эйфелевой башни. Даже самые присыщенные пассажиры, вроде Себастьяна, не могли не восхититься этой феерией. Еда была так себе, эстрадный певец невыносим, но магия Парижа завораживала, оказываясь сильнее всех помех. Себастьян отхлебнул бордо, глядя на семью бостонцев, чей столик был как раз перед ними. Пара была примерно одних с ними лет, где-то между 40 и 45. Дети лет 14-15 напомнили ему Камилу и Джереми. Прислушавшись к разговору, Себастьян понял, что отец — врач, а мать — преподаватель музыки в консерватории. Семья выглядела сплоченной и дружной. Они шутили, похлопывали друг друга по плечу, смеялись, вместе восхищались проплывающими красотами. «Мы могли бы быть такой же семьей», — горько подумалось Себастьяну. «Почему кому-то удается обрести взаимопонимание, а другие непрестанно ссорятся? Только ли поведение и характер Ники повинны в крахе их совместной жизни, или он тоже внес свою лепту?» Ники, встретив подернутый печалью взгляд бывшего мужа, догадалась, о чем он думает. «Надеюсь, ты не о нас задумался?» «Об одном из вариантов нашей жизни, который бы не развел нас в разные стороны». Ники уточнила, словно размышляя вслух. «Проблема не в том, что мы разные, а в том, как мы относились к тому, что мы разные. Мы не старались найти общий язык, не могли договориться, как воспитывать наших детей. Ты не хотел, чтобы мы вместе принимали решения относительно их будущего. Твоя ненависть ко мне...» «Погоди, не переворачивай все с ног на голову. Хочешь, я напомню тебе, что привело нашу семью к неминуемому разрыву?» Ники потрясло, что Себастьян вновь вернулся к той давней болезненной истории, а он загоревшимися гневом глазами продолжал: «Ты забыла зайти за детьми в школу, потому что кувыркалась в постели с любовником на другом конце Бруклина». «Давай не будем», — попробовала она остановить его. «Нет, будем», — повысил он голос, — «потому что такова правда». «Ты не приехала, и дети решили вернуться домой пешком. Помнишь, чем это кончилось?» «Зачем именно сейчас напоминать мне об этом?» «Камилу сбило такси, и 2 дня она пробыла в коме». Охваченный гневом, Себастьян уже не мог остановиться. «А когда ты приехала в больницу, от тебя несло виски. Чудо, что Камила вышла из больницы без костылей. По твоей вине она оказалась на волосок от смерти, и я тебе этого никогда не прощу». Ники резко встала. Разговору нужно было положить конец. «Хватит с нее!» Себастьян по-прежнему во власти гнева и пальцем не шевельнул, чтобы ее удержать. Только смотрел, как она встала из-за стола и направилась к лестнице, ведущей на верхнюю палубу.